Глава 12. Чхедунгиль хмуро взглянул на машину, что остановилась рядом с ним на парковке. Из нее вышло несколько человек в черных костюмах, и они рассыпались вокруг машины, внимательно осматривая окрестности. Спустя секунд 20 ее дверь открыли снаружи, и работник министерства вышел из машины. Быстро кинув взгляд по сторонам, он направился к ресторану. «Хотя бы сегодня без этих школьников», — недовольно проворчал он, входя внутрь. Там его встретили без слов. Приняли пальто и проводили к столику, где его уже ожидал другой мужчина в таком же дорогом костюме. «Рад тебя видеть, Чхедон», — произнес он, поднимаясь. «Сколько мы с тобой не виделись?» «С полгода, Гуну», — кивнул ему чиновник. «Сам понимаешь, работа». «Да». «Слушай, как у вас там в Министерстве образования сильно давят?» — спросил старый знакомый, усаживаясь на место. «У нас все как волнами катит». «В смысле?» — присел Чхедон. «Зима, лето, все на ушах стоят. А весной и осенью просто штиль. В Министерстве сельского хозяйства? Я думал, у вас проблемы осенью и весной, когда фермеры сажают и собирают урожай. Как раз нет, весной и осенью они работают, и никто не делает нам голову. А вот зимой и летом прямо ужас какой-то», — покачал головой друг. «Отчеты, дотации, экспорт. Насчет последнего вообще недавно скандал вышел». «Что случилось?» «Сверху дана установка. Перерабатываем у себя. Закрутили квоты на экспорт так, что глаз дергается», — начал жаловаться Гуну. «Закрутить-то закрутили, но на переработчиков не посмотрели. Они-то у нас от такой радости в мыле носятся и производство расширяют. А фермеры? А у них урожай лежит. Причем места под хранение нет. В итоге выбрасывают на рынок, причем с таким дисконтом, что себе в убыль. Бардак полнейший. Сверху рычат, хрен. А не экспорт. Внизу рычат. Мы вам к министерству повезем все и вывалим гнить. Предприятия переработки в панике бегают. В общем, полный хаос и неразбериха». «Все как всегда», — с улыбкой произнес Чхедунгиль. «Я хотел бы тебе похвастаться, что у нас таких запар нет, но, увы». «Есть, но они не все сразу, а вяло текут изо дня в день, из месяца в месяц. Просто все как-то не так катастрофично кажется. Все медленнее и размереннее». «Вот тут-то и оно», — хмыкнул Гуну. «Но мне почему-то кажется, что у вас ничуть не легче». «Ну, как сказать. С одной стороны, попроще, с другой, следить надо сразу за несколькими конфликтами, чтобы тебя дверью ненароком не прищемили. Ты из-за этого такой дерганый и злой? Или дома что-то случилось? С чего ты взял?» «Ну, за полгода ты знатно осунулся. Мешки под глазами появились, да и бледноват. Ты отпуск брал?» «Брал, но тут...» Чиновник из Министерства образования сморщился, махнул рукой и произнес. «Последнее время все как-то криво пошло. Прищемили?» «Я бы сказал, сам себя прищемил», — буркнул Чхедунгиль. Связался с плевым делом. «Кто-то попросил помочь? Важная шишка?» «Чеболи. Сразу три семьи. Без фамилии, но они все в первой двадцатке страны», — нехотя произнес чиновник. «Попросили сменить директора школы. Там у них дети учатся и чеболи в родительском комитете. А дети какой-то ерундой маются. Вроде как заставили нас, про учителей, в купальниках прийти на работу». «В смысле?» «Слушай, врать не буду, я не вникал. Мне и так работы навалом, а тут еще мне эта вся затея боком вышла». «Как именно?» «Я черт знает почему, но мне сейчас каждый день школьник подходит и монету дает, типа я башню из монет строю. А я еще даже бумаг официальных на увольнение этого бемсока не подавал. Видимо, у него кто-то есть, что начал мне на нервы действовать». «Погоди, так ты не строишь башню из монет?» — удивленно воскликнул друг. «Я, по-твоему, идиот?» — рыкнул Чхедунгиль. «На кой черт мне ее строить? И при этом еще и монетки собирать?» «Ну», — смутился знакомый. «Я в министерстве слышал, болтали про тебя. Думал, надо встретиться, узнать, что происходит». «Ну, теперь знаешь. По-моему, этот бемсок там всех учеников под ноготь поставил. Он ими руководит, вот они и издеваются надо мной». «Ну, это бред», — хмыкнул Гуну. «Если бы ученики школы Дайвегу ему подчинялись и занимались подобной ерундой, то дернули бы родителей. А там, сам понимаешь, что было бы». «Тоже верно», — нехотя признал Чхедунгиль. «Меня бы тогда на ковер вызвали сразу и разнос устроили, но...» «Тогда откуда растут ноги? Почему и, главное, зачем мне эти школьники таскают монеты? «Ну, не знаю», — задумчиво произнес старый друг. «Ты, кстати, для этого охрану нанял?» «Да, бесить уже начало», — недовольно проворчал чиновник из Министерства образования. «Представляешь, меня даже в туалете общественном нашли». «Упертые ребята за тебя взялись», — кивнул Гону. «Слушай, может, это намек?» «Какой?» «На то, что никто не хочет войны, но они к ней готовы, м?» «И кто это?» «Это я тебя должен спросить», — фыркнул знакомый, подзывая рукой официанта. «Если не знаешь ты, то стоит поговорить с тем, кто знает. Понимаешь, о чем я?» «Сходить к министру?» — нахмурился чиновник. «А почему нет? Ты взялся за дело, за ним стоит кто-то. Кто, непонятно, но точно стоит. Даже если все пойдет по худшему сценарию, то ему стоит знать об этом заранее, понимаешь?» «Тут ты прав», — кивнул Чхедунгиль и поднял взгляд на молодого официанта. «Что у вас есть из односолодового виски?» Однако вместо ответа парень с улыбкой положил перед чиновником монету. «Господин Чхедунгиль, я слышал, вы строите башню из монеток». «Ничего я не строю», — тут же рыкнул чиновник. «Мне не нужны монеты. У меня нет башни». Машина остановилась в квартале от кафе, куда собрался Пак. Водитель взглянул в зеркало на молодого сына Чеболи и вопросительно поднял бровь. «В общем так, находишь место недалеко, но к этому кафе не приближаешься. Затем ждешь. Если мы куда-то переместимся, я дам сигнал и адрес, куда едем. Понятно?» «Да, господин». «Хорошо», — вздохнул Пак и вышел из машины. Он направился мимо бутиков и ярких стеклянных витрин кафешки, на ходу поглядывая на себя в отражении. Как выглядит костюм, не запачкались ли ботинки, не растрепались ли волосы? «Нет, это для себя», — бормотал он сам себе на ходу. «Она состоявшаяся девушка, а я школьник. Ничего личного, но, может, действительно чему-то научит». С таким бормотанием он и подошел к кафе, у дверей отметив, что еще 2 минуты. Однако Мунхена уже была на месте. Более того, перед ней была полупустая кружка с капучино и десерт, который она с удовольствием уплетала. «Прости, я думал, ты опоздаешь», — произнес Пак, подойдя к ней. «Дома скучно и совершенно нечего делать», — пожала плечами та. «Да, мысль провести с тобой время так себе идея, но это лучше, чем пялиться на очередную звезду в сериале». «Понимаю», — кивнул Пак и с облегчением выдохнул. «С чего начнем?» Мунхёна задумчиво оглядела Пака, закинула ложку десерта и спросила. «Давай начнем с первого свидания. Куда ты повел бы девушку?» Йонг пожал плечами, пару секунд подумал и неуверенно произнес. «Театр?» «Театр — это место для знатоков и для чеболей, что мнят себя знатоками», — произнесла девушка, отложив ложку. Она взяла чашку и поднесла ко рту. «Еще варианты?» «Кино?» «Неплохое место для первого поцелуя», — кивнула Мунхёна. «Но не на первом свидании. Первое свидание — это общение. Это ситуация, в которой вы должны узнать друг друга получше. В кино же вы или будете шептаться, полностью забив на фильм, либо будете молчать, так ничего про друг друга и не узнав». «Хорошо», — выпрямился Пак, — «тогда прогулка в зоопарке». «Если ты ведешь девочку из средней школы, да, но... Тебе нравятся девочки помладше?» «Нет». «Пусть будет прогулка в парке». «Уже лучше», — кивнула Мунхёна, — «но в парке довольно скучно». «Кафе?» «А это больше похоже на собеседование. Кто что, кто родители. Что есть, чего нет, да и в беседе лицом к лицу в кафе рано или поздно образуются неловкие паузы. Парни их обычно заполняют тупыми шутками или попыткой распушить хвост, как павлин. Ну и в конце концов, это слишком банально. Чтобы это не было банальным, нужен ресторан, а судя по твоему костюму, для тебя это так себе вариант». Пак поджал губы и хмуро опустил взгляд на свой костюм, который ему специально купил водитель в магазине, где приторговывали поддельными брендами, отличающимися от настоящего одной буквой в названии. «А сейчас, после того, как я отмела все твои варианты, попробуй сформулировать, каким должно быть первое свидание», произнесла актриса, взяв ложку и снова принявшись за десерт. «Так, на свидании должно быть удобно разговаривать, потому что нам надо узнать друг друга получше», — произнес он задумчиво. «Это важно, и от этого зависит, будет ли второе свидание, так?» «Так», — кивнула Мунхёна. «Дальше беседа может не клеиться, а даже если клеится, то все равно надо, чтобы на свидании было что-то интересное. Помимо меня или на случай того, если я окажусь для спутницы неинтересным». «Круто завернул же я пирожное», — кивнула девушка. «Дальше пытаться сорить деньгами — так себе идея», — продолжил воодушевленный Пак. «Особенно, когда у тебя их нет», — ставила Мунхёна. «Ну и это должно быть не банальным». «А ты неплохой ученик», — кивнула девушка, достав телефон. «Ну и? Есть идеи, Йонг». Пак несколько секунд молчал, сосредоточенно смотря в стол, после чего мотнул головой. «Ни одной». «Молодой, неопытный», — хмыкнула Мунхёна и начала набирать в поисковике запрос. Спустя несколько секунд она развернула его и продемонстрировала Паку новостную ленту. «Ну вот». «Фестиваль корейской культуры?» «Да, а почему нет? Это будет на воздухе, там будет куча уличной еды, всякие представления и костюмы. Это интересно, это забавно, и там можно будет просто поболтать. А еще это не банально. Он будет идти 3 дня». «Как-то я был на фестивале карри», — нахмурился Пак. «Мне не очень понравилось. Остро и специфично». «Есть там не обязательно», — хмыкнула Мунхёна и с прищуром взглянула на Пака. «Что?» — с опаской спросил тот. «Послезавтра мы с тобой идем на тренировочное первое свидание», — уверенно кивнула она. «На фестиваль корейской культуры». На этот раз это был ресторан попроще. Точнее, если бы Чан не знал, что это ресторан, он мог бы принять данное заведение за какую-то очень сомнительную забегаловку, где людей специально спаивают, а потом вытряхивают из их карманов все имеющиеся деньги. Причем это могут делать как специально подготовленные люди, которые знакомятся и подыскивают для себя ничего не подозревающих простачков, так и сам персонал. Но конкретно об этом заведении Чан, конечно же, ничего не знал, иначе бы он не согласился встречаться именно здесь. Юми в очередной раз напрашивалась пойти на встречу с третьим кинокритиком вместе с ним, а Чан в очередной раз отказал ей, аргументировав очень просто. «Я не знаю, что это за человек и что за место. Если уж чья репутация и должна пострадать, так только моя». И на удивление парня Юми даже спорить не стала, что для него показалось странным. Словно в мире шоу-бизнеса иногда действительно происходят вещи, из-за которых потом у некоторых людей правда страдает репутация, и не только. Чан осмотрелся по сторонам, тяжело вздохнул и закашлялся, так как помещение оказалось полностью прокуренным. Что не так уж и часто бывает в столице, но здесь это, очевидно, было разрешено. Пройдя через одно темное помещение, парень оказался в коридоре, который вел в другой зал, где располагались столики в закрытых кабинках. А еще играла тихая музыка, которая приглушала посторонние разговоры. В общем, если хотелось поговорить приватно с кем-либо, то место очень даже ничего. «У вас назначена встреча с господином Пан Кли Юн?» — неожиданно заговорил официант, который появился незаметно, отчего Чан вздрогнул. Парень засмотрелся по сторонам, плюс музыка скрыла звук шагов официанта, поэтому его и застали врасплох. «Да», — дерганно ответил Чан. Он уже вроде бы... «Господин Панк ожидает вас. Пройдемте со мной». Чан двинулся вслед за официантом к самой дальней кабинке. «Вам меню принести? Или вы ничего не желаете?» «Нет, спасибо. Я ненадолго». «Может быть, стакан воды?» «Спасибо, не надо», — отказался Чан, после чего прошел внутрь. В кабинке за столиком сидел худощавый мужчина с узкими плечами и выпирающим округлившимся пузиком. Он бегло осмотрел Чана довольно маленькими, непривычными для Кореи круглыми глазками, после чего слегка наклонился, будто пытался посмотреть ему за спину. «Господин Пан Кли Юн, здравствуйте», — поздоровался Чан и слабо поклонился. «Меня зовут Чанан. Я представляю фирму Ебошикаши Сукатот. Мы с вами недавно созванивались». «Да-да, присаживайтесь». «Не стойте, не стойте», — быстро протараторил он и снова осмотрелся по сторонам. Хотя кабинка была маленькая и закрытая. «Я хотел бы обсудить с вами очень важный и достаточно щепетильный вопрос». «А, это я уже понял», — в очередной раз бегло осмотрев Чана, произнес кинокритик. «В чем конкретно заключается ваш вопрос?» «Мне нужно, чтобы вы отдали голос на премии «Артист года» за нужного человека. В ответ я готов оказать вам любую услугу». «Ага», — пробубнил мужчина и пробарабанил пальцами по столу. «Вы согласны? Что касается услуги, мы способны решить практически любой вопрос», продолжил говорить Чан, несмотря на странное поведение кинокритика. Тот сидел словно на иголках и постоянно либо теребил пальцами воротник своего пиджака, либо настукивал какой-то ритм костяшками по столу. «Да, услуга мне нужна», — на выдохе ответил мужчина. «Отлично», — улыбнулся Чан. «Тогда во время голосования отдайте свой голос за актера Джу Чишон». «Понял», — еле слышно проговорил Пан Клиюн и поджал губы. «Супер, можно тогда сразу же определиться по ответной услуге». «Что бы вы хотели?» «А? Что хотел?» — переспросил кинокритик, вздернув брови. В этот момент рукав его пиджака задрался, и Чан случайно заметил на его руке укус от человеческих зубов. Сильный, раз остался след. Пан Клиюн проследил за взглядом Чана и тут же отдернул свою руку, спрятав ее под столом. «Господин Панг», — продолжил говорить Чан, — «что бы вы хотели? Какую услугу требуется вам оказать?» «Услуга?» — произнес он и снова заозирался по сторонам. «Да, может быть, вам необходима помощь в чем-либо?» — тяжело вздохнул Чан. «Но я...» «Нет, извините. Мне ничего от вас не нужно», — неожиданно проговорил мужчина. «В смысле?» — удивился Чан. «А как же...» «Погодите. Вы же проголосуете за нашего человека?» Нет. Что?» Округлив глаза, вылупился на него Ан. «Но мы же договорились». «Нет, извините», — резко ответил тот. «Я думал, что... В общем, мне не нужна от вас никакая услуга. Вы ничем не сможете мне помочь». «Погодите, но как же...» — растерялся парень. «На этом все», — неожиданно резко произнес мужчина. «До свидания». «Погодите», — снова повторил Ан. «Мне кажется, вы неправильно меня поняли». «Я все правильно понял», — пробарабанив по столу, ответил кинокритик. «Услуги мне не нужны». «Но вы же еще по телефону сказали, что заинтересованы, у вас есть для меня поручение». «Нет, я ошибся. А теперь оставьте меня одного. Не заставляйте вызывать охрану». Грубо произнес он и, нахмурившись, уставился на дверь, давая понять, что разговор закончен. «Да уж», — буркнул Чан. «До свидания. Но вы подумайте все же над моим предложением. Мы способны решить любую проблему». Интонацией надавил Ан и поднялся со своего места. «Какие же люди все-таки странные», — еле слышно прошептал школьник уже после того, как вышел из здания. И я и подумать раньше не мог. Мой мобильник завибрировал, а на экране отобразился неизвестный номер. Я взял трубку и услышал знакомый женский голос. «Наконец-то, Гису! Ты сейчас где находишься?» Без раздумий произнесла мама Минсу. «Я дома, а что?» С подозрением ответил я, сразу же прикидывая различные варианты в голове. «Почему бы ей потребовалось мне звонить? Спалила нас с Минсу в гараже? Это вряд ли». «Отлично. Тогда выгляни в окно. С нашим домом все в порядке?» «Что?» «Просто делай, что говорят», — отчеканила эта суровая женщина. «Без лишних вопросов». «Понял», — быстро сориентировался я и подошел к окну. «Все как обычно, нет никаких аномалий», — спокойно произнес я, машинально пожав плечами. «Хорошо. А Минсу там случайно не видно?» «Нет. А что случилось?» — все же решил уточнить я. «Пару часов назад я видел ее в окне. Ну, в смысле, я не сталкер, просто... В общем, мы с ней общались по телефону и видели друг друга». «Стоп. Я поняла. Дело в том, что до моей дочки фиг дозвонишься, когда надо. Но это вполне нормальное для нее явление. Она может перезвонить спустя несколько часов. А мне надо было удостовериться прямо сейчас. Значит так. Теперь слушай меня очень внимательно. Не задавай лишних вопросов. И делай все в точности, как я тебе скажу. Ты меня понял?» «Да», — ответил я и принялся ждать. «Хорошо», — тихо произнесла женщина. «Зайди к нам во двор. Обойди дом. Зайдешь с черного хода через подвал. Запасной ключ лежит внизу окна под левой кладкой кирпича. В дверь не барабань. Осмотрись. После этого найди Минсу. Хватай ее под руку и выведи точно тем же путем. Вам надо переждать минимум 6 часов, может больше. Я потом позвоню тебе и скажу, что делать дальше. Домой к себе не возвращайся. Иначе за тобой могут проследить. А я не желаю тебе зла. В общем, найдите людное место и потеряйтесь там. Главное, будь на связи. Телефон далеко не убирай, все понял?» «Да», — уверенно ответил я. «Точно понял, запомнил?» «Да, точно». «Хорошо. Удивлена твоей прагматичностью, но...» «Ладно, об этом потом поговорим. Сейчас на это нет времени. Действуй». «Хорошо». В этот момент звонок прервался, А я несколько секунд просто стоял на месте и пытался все осмыслить. Пазл в моей голове потихоньку начинал складываться. Мама Минсу не случайно оказалась в кабинете дикого топора. Она явно повязана в криминале. Но знает ли об этом сама Минсу? Вряд ли. Нутро мне подсказывает, что все именно так. А теперь у нее начались какие-то серьезные проблемы. И она боится, что может не успеть. Поэтому и позвонила мне, так как я живу напротив. А еще я также имею дело с топором. Значит, со мной можно будет решить вопрос. Только вот если все действительно настолько серьезно, значит, мне следует поторопиться, иначе... Так, еще мне и самому не помешало бы подстраховаться. Я громко постучался в дверь Чана и буквально вломился в его комнату. «Вставай», — сразу начал я, так как Чан лежал на кровати и что-то смотрел в своем телефоне с довольной улыбкой на лице. Что такое? Слушай внимательно. Это серьезно. Я сейчас уйду, а тебе надо будет вывести всю семью из дома, понял?» «Не совсем растерянно», — произнес Чан. «Ты сейчас шутишь?» «Вовсе нет. Я максимально серьезен. Вот адрес неплохого ресторанчика. Передай, что я решил устроить сюрприз для всех и организовал праздничный семейный ужин в ресторане. Только собраться всем нужно как можно быстрее, чтобы без всяких долгих переодеваний. Это женщин касается. Вызовешь такси заранее». «Так, погоди. А что случилось?» «Чан». Я внимательно посмотрел в глаза парня и выждал несколько секунд. «Это не шутки. Возникли кое-какие проблемы. Нам нужно на некоторое время покинуть дом. Но мне светиться сейчас здесь нельзя. Встретимся в ресторане. Рассчитываю на тебя». «А что делать в Шимчихе?» «Она еще на работе?» «Да, в кофейне. Тогда передай ей, чтобы домой не заходила. Пускай сразу же едет по указанному адресу». «Хорошо. Надеюсь, ты хотя бы потом объяснишь, что происходит». «Объясню, но сейчас на это нет времени». Я очень быстро выбежал из дома и перебежал дорогу. Дальше все сделал строго по инструкции мамы Минсу. «Гису?» Удивленно вылупившись на меня, произнесла Минсу, когда я ворвался в ее комнату. «Ты чего это?» Девушка даже растерялась, и на какой-то момент она мне показалась самым обычным подростком. Без каких-либо странных наклонностей. Хотя... «Значит так», — тут же начал я. «У меня для тебя есть сюрприз. Я приготовил столик в ресторане». «Ты приглашаешь меня на ужин?» — обрадовалась девушка. «Да, только одеться нужно за минуту». «Чего?» — недовольно нахмурилась она. «Ладно, за две. Но это максимум. Давай быстрее». «Ну, хорошо. А ты типа хочешь смотреть, как я переодеваюсь?» «Да», — хмыкнул я. «Буду смотреть. Тебе помочь?» «Ну, не надо». Буркнула Минсу, поняв, что я нисколько с ней не заигрываю. В это время я заказал машину такси через два квартала от ее дома. Спустя 5 минут мы уже начали выходить на улицу, но через подвал. «А почему мы так странно идем?» «И откуда ты вообще знаешь, что здесь есть проход на задний двор?» — удивленно произнесла Минсу. «Так получилось, что знаю. Пойдем быстрее, а то опоздаем». «Куда опоздаем? На ужин?» — уточнила она и с сомнением покосилась на меня. «Да, я же сказал. Там тебя ждет сюрприз». «Ну хорошо», — улыбнулась девушка и принялась молча следовать за мной. Через 40 минут мы уже подъехали на такси к ресторану. Внутри нас уже ждали за столиком. Каким-то чудесным образом все успели прибыть сюда раньше нас. Даже Шимчихе уже находилась здесь и смеялась, о чем-то переговариваясь с Мунхёна. Потом она сделала глоток кофе, скривилась и принялась ворчать на его приторный вкус. Чан пытался запихнуть себе в рот огромный кусок мяса. Настолько большой, что я даже не представлял, как он собирается его прожевать. Мунхёна же, в свою очередь, делала вид, что слушает и поддакивает Шимчихе, а сама постоянно косилась на Чана и посмеивалась себе в ладошку. Мама в это время смотрела на всех со стороны и мило улыбалась. А потом ее взгляд встретился с моим, и она радостно помахала нам рукой. «О, Гису, а вот и ты. А то я уже начала переживать». «Всем привет», — поздоровался я, когда мы подошли к столику. «Здравствуйте», — поклонилась Минсу. «Давайте рассаживайтесь». «Ой, сейчас вам принесут еще один стул. Почему ты не предупредил, что будут еще гости?» «Да я это...» «Как-то сам не ожидал», — почесав затылок, неловко ответил я. «А Чан все-таки молодец, оперативно все провернул». «И это твой сюрприз?» — сузив глаза сквозь зубы, прошипела Минсу так, чтобы только я мог ее услышать. Или я чего-то не понимаю?» «Ага. Семейный ужин. Ну разве не замечательно?» — добродушно улыбнулся я. «По-моему, неплохой сюрприз». «Ну да», — протянула девушка. «Давно мечтала». «Ужас, а не кофе», — не унималась Шимчихи. «А я всем доволен», — пробубнил с набитым ртом голодный Чан. «Ммм, вкуснятина». «Может, бутылочку вина разопьем?» — обратилась моя мама к Мунхёна. «Остальным-то еще рановато». «А может, не надо?» — с тревогой в голосе произнес я. «Мам, давай сегодня без вина». «А что такого?» — с улыбкой произнесла актриса. «Я бы выпила с твоей мамой». «Выпьешь еще», — с нажимом произнес я. Официант принес нам один стул. Все пододвинулись, чтобы мы с Минсу могли усесться. А пока люди отвлеклись, моя подруга слегка приблизилась ко мне, чтобы можно было прошептать буквально на ухо, и принялась еле слышно говорить. «За это я буду тискать тебя под столом, и ты не будешь сопротивляться, понял?» — угрожающе произнесла она, положив руку мне на коленку. «В смысле? За что?» — удивленно проговорил я. «За то, что обманул ожидания маленькой, миленькой, безобидной девочки». «Ну да, безобидный». Пробормотал я и скривился от того, что Минсу вцепилась когтями в мою ногу.